Глава 10. Возвращение Освальда Оппенхайма. Мегре 2 часа не двигался с места. Когда он захотел встать, то еле мог пошевелить рукой. Пришлось звать Жана, чтобы тот помог надеть пальто. «Вызови мне такси». Через несколько минут Мегре был уже у доктора Лекурба на улице Мсье Лепренс. Приемные ждали 6 пациентов. Но Мегре провели в обход через квартиру, и как только кабинет освободился, врач его принял. Вышел комиссар только через час. Верхняя половина его тела потеряла всякую подвижность. У Мегре изменился даже взгляд. Черные круги под глазами выглядели неестественно. Казалось, что на лицо нанесен слой грима. «На улицу Сицилийского короля, где остановиться, скажу». Еще издали Мегре увидел 2 своих инспекторов, которые прохаживались перед гостиницей. Выбравшись из машины, он подошел к ним. «Юрович не выходил?» «Дед, один из нас все время оставался на месте». «Кто выходил из гостиницы?» «Какой-то невысокий старик, совсем дряхлый, потом 2 молодых человека, потом женщина лет 30». Мегре вздохнул, пожал плечами. «Старик был с бородой?» «Да». Ни слова не говоря, комиссар повернулся, поднялся по узкой лестнице, прошел мимо привратницкой. Еще через несколько минут он стоял перед номером 32 и дергал двери. Женский голос что-то ему ответил на непонятном языке. Дверь отворилась, и перед комиссаром предстала полуголая Анна Горскина, которую разбудил его стук. «Где твой любовник?» — спросил комиссар. Он не разжимал губ, не утруждал себя осмотром комнаты. Создалось впечатление, что комиссар торопится. Анна Горскина зашлась криком. «Вон! Вы не имеете права!» Но Мегре невозмутимо поднял с пола знакомый макинтош. Искал же он, по-видимому, что-то другое. У ножки и кровати валялись серые брюки, принадлежавшие Федору Юровичу. А вот никакой мужской обуви в номере не было. Анна Горскина, глядя на пришельца злыми глазами, влезла в пеньюар. «Думаете, раз мы иностранцы?» Он не дал ей договорить и спокойно вышел, прикрыв за собой дверь, которую она снова распахнула, когда комиссар был уже этажом ниже. Анна Горскина стояла на лестничной площадке и тяжело дышала, не произнося ни слова. Перегнувшись через перила, она не сводила с комиссара глаз, и вдруг, не в силах более сдерживаться, испытывая настоятельную потребность предпринять хоть что-нибудь, плюнула ему вслед. Плевок глухо шлепнулся в нескольких сантиметрах от Мегре. Инспектор Дюфур осведомился. «Ну что? Будешь вести наблюдение за женщиной. Уж ей-то не удастся переодеться стариком». «Вы хотите сказать, что...» «Ну нет, он ничего не собирался говорить. Не собирался опускаться в объяснение. Он снова сел в такси. Отель «Мажестик». Расстроенный, униженный Дюфур смотрел, как он уезжает. «Сделайте все, что в ваших силах!» — крикнул ему Мегре. Комиссару не хотелось огорчать коллегу. Не его вина, что он позволил себя провести. Разве сам Мегре не позволил убить Торранса? Управляющий ждал Мегре в дверях отеля. Это было что-то новенькое. «Наконец-то! Понимаете, я уже не знаю, что и делать. Вашего друга увезли. Меня заверили, что в газетах не будет ни слова. Но ведь другой-то здесь, здесь!» «Никто не видел, как он вернулся?» «Никто. Именно это меня и...» «Послушайте, как я вам уже говорил по телефону, он позвонил. Когда официант вошел, заказал кофе. Он был в постели». «А Мортимер, вы считаете, что есть здесь какая-то связь?» «Да не может быть. Это известный человек. К нему даже сюда приезжали министры, банкиры». «Что делает Оппенхайм?» Только что принял ванну. Думаю, теперь одевается. А Мортимер? Мортимер еще не звонил. Они спят. Опишите, как выглядит Пепита Морето. Да, мне сказали. Сам я его никогда не видел. Я хочу сказать, не обращал внимания. Но у нас столько служащих. Но я навел справки. Это смуглый черноволосый человек, маленького роста, коренастый. За целый день от него можно было не услышать ни слова. Вырвав листок из блокнота, Мегре записал приметы Морето, сунул листок в конверт и написал адрес шефа. Если прибавить отпечатки пальцев, которые были наверняка обнаружены в комнате, где убили Таранса, этого вполне достаточно. «Отошлите это в префектуру». «Хорошо, господин комиссар». В тоне управляющего появились слащавые нотки. Он чувствовал, что события могут принять катастрофический для отеля оборот. «И что вы собираетесь предпринять?» Но комиссара рядом уже не было. Его неуклюжая, неловкая фигура виднелась в центре холла. Так стоят туристы посреди старинной церкви, стараясь самостоятельно, без помощи Резничева, понять, что здесь заслуживает внимания. Показалось солнце, и лучи его окрасили холл отеля в золотистые тона. В 9 утра здесь почти никого не было. Несколько человек завтракали за отдельными столиками, углубившись в чтение газет. В конце концов, Мегре опустился в плетеное кресло, стоявший около фонтана, который по каким-то причинам в этот день не работал. Вуалехвостые рыбки неподвижно застыли в керамическом бассейне, то и дело хватая ртом воздух. Мегре вспомнил, что у Таранса был такой же полуоткрытый рот. Это воспоминание привело комиссара в такое волнение, что он долго пробовал поудобнее устроиться в кресле. Иногда мимо проходили служащие. Мегре провожал каждого взглядом, понимая, что в любой момент может раздаться выстрел. Игра зашла слишком далеко. То, что Мегре установил личность Оппенхайма, то есть Петерса Латыша, еще ничего не значило. И с этой стороны комиссар ничем особенно не рисковал. Латыш действовал почти открыто, и полиция не боялся в уверенности, что улик против него нет. Доказательством тому служила серия телеграмм, с точностью фиксировавших его перемещение от Кракова к Бремену, от Бремена к Амстердаму, от Амстердама к Брюсселю, от Брюсселя к Парижу. Но ведь в Северной Звезде произошло убийство, и что самое важное, Мегре сделал открытие. Между Латышом и Мортимером Ливингстоном существует неожиданная связь. В этом-то открытии заключалось самое главное. Петерс был преступником, который не скрывал того, что он преступник, и спокойно предоставлял международной полиции разрешать предлагаемую им задачу. «Попробуйте взять меня с поличным». Мортимер же, по всеобщему мнению, был порядочным человеком. Только двое были способны догадаться о существовании неких отношений между Петерсом и Мортимером. И в тот же вечер Таранс был убит, а в Мегре стреляли на улице Фонтен. Был устранен и третий, профессиональный танцор Жозе Латури. Он, по всей вероятности, почти ничего не знал, но растерялся и мог навести полицию на след. Таким образом, Мортимер и Латыш, причастные без сомнения к этому тройному преступлению, могли спать спокойно. И теперь они были тут, в роскошных апартаментах, принимали ванну, завтракали, одевались и отдавали распоряжение по телефону всему обслуживающему персоналу отеля.